Глава 6. Друзья до гроба. Неловко смеясь, Джаред поднял короля с колен. «Эндон, я тоже сначала тебя не узнал. Да вставай же!» Когда его глаза привыкли к свету, он понял, почему не сразу узнал старого друга. Худощавый, стройный юноша, которого он оставил 7 лет назад, превратился в широкоплечего высокого мужчину. Драгоценные камни, сверкающие при свете свечей, испещряли его одежду и высокий воротник, глаза, по дворцовому обычаю, были обведены черным. Длинные волосы и бороду украшали золотые нити и замысловатое плетение, от него пахло благовониями. Джареду, который уже отвык от дворцовой моды, его вид казался странным и даже пугающим. Он понял, что Эндон также пристально разглядывает его, и вдруг ему стало неловко за свою грязную рабочую одежду, грубые башмаки и взлохмаченные волосы. Чтобы скрыть смущение, он отвернулся. Только теперь Джаред понял, где именно очутился. В часовне. Одна из мраморных плит вокруг возвышения в центре зала была отодвинута, и под ней зияла чернота. О туннеле знают только члены королевской семьи и держат это в тайне. «Им пользуются в случае серьезной опасности», — мягко произнес Эндон. «Еще король Брандон приказал прорыть его, когда строился дворец. Отец рассказал мне о нем, когда я был маленьким, и заставил выучить стишок, который легко запомнить даже ребенку. Об этом никто не должен знать. Даже советники никогда не подозревали о туннеле». Джаред ничего не ответил. Его глаза были прикованы к бездыханному телу старухи, лежащему на мраморном возвышении. Морщинистое лицо в мерцающем свете казалось таким умиротворенным. «Мин!» — прошептал он. Когда Джаред узнал свою старую няню, которая заботилась о нем все его детство, у него на глаза навернулись слезы. Много лет он ее не видел, но часто о ней вспоминал. Не верилось, что ее больше нет. «Знаешь, оказывается, у нее есть взрослый сын», — сказал Эндон. «Он жил во дворце, но я никогда его не встречал. Когда она умерла, я велел позвать его. Оказалось, что ему удалось сбежать во время праздника. Он боялся». Наверное, Мин рассказала ему то, что услышала. Он знал, что ее убили. «Убили?» — не поверил Джаред. «Но кто?» Лицо Эндона исказилось от горя. «Она пришла в мои покои. Я как раз собирался на празднование 7 лет со дня коронации. Ее что-то беспокоило. Мин вышивала в своей комнате и случайно услышала чей-то шепот, который напугал ее. Она сказала мне, что во дворце есть враги и что этой ночью случится что-то страшное». Эндон покачал головой. «Я ее не послушал. Думал, она задремала за вышиванием, и ей все приснилось. Я рассмеялся над ее страхами и отослал прочь. Через час она была мертва. Упала с лестницы. Мне сказали, что это несчастный случай, но ты так не думаешь», — закончил за него Джаред, глядя на неподвижное бледное лицо Мин. «По-твоему, ее убили из-за того, что она услышала?» «Да», — кивнул Эндон. «Моя жена тоже так думает». «Значит, ты женат?» Джаред посмотрел на друга. «Я тоже». Эндон улыбнулся. «Это хорошо. Надеюсь, ты так же счастлив в браке, как и я. Мою жену зовут Шарн. До самой свадьбы мы ни разу не видели друг друга, как предписывают правила, но с каждым годом я люблю ее все больше. К концу лета должен родиться наш первенец, а наш в начале осени», — сказал Джаред. Друзья замолчали, думая о тех переменах, которые произошли за 7 лет. Потом Эндон посмотрел Джареду прямо в глаза. «Я рад снова видеть тебя. Я был жестоко наказан за то, что поверил тогда в твое предательство. Как мне тебя не хватало!» Вдруг неловкость и отчуждение, стоявшие между ними, растаяли. Джаред с радостью пожал руку старому другу. «Друзьями до гроба мы были в детстве и всегда ими останемся», — сказал он. «В глубине души ты всегда знал это и позвал меня в минуту опасности. Жаль только, что нам пришлось ждать так долго. Боюсь, у нас мало времени». «Значит, Мин права», — прошептал Эндон. «В Тилуаре появилось зло». «Оно уже давно здесь», — перебил его Джаред. «А теперь...» — скрипнула дверь. Оба повернулись и схватились за рукоятки мечей. «Эндон, уже рассвело!» — раздался нежный голос. «Шарн!» — воскликнул Эндон. Он двинулся навстречу красивой молодой женщине, которая вошла в часовню. На ней была роскошная одежда, блестящие волосы уложены в высокую прическу. Под глазами у нее лежали тени, как будто она не спала всю ночь. Заметив Джареда, она вздрогнула и шагнула назад. — Не бойся, Шарн, — успокоил ее Энден. — Это Джаред! — Джаред, ты пришел! Усталое лицо осветила улыбка. — Пришел, — кивнул он. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам победить зло, воцарившееся в нашем королевстве. Нужно действовать быстро. Мы должны немедленно пойти в башню, чтобы Энден надел пояс Тилуары. Энден побледнел. — Я не могу, — запинаясь, произнес он. — Правила, забудь о правилах, Эндон! — чуть не закричал Джаред, поворачиваясь к выходу. — Я уже говорил тебе, а ты меня не послушался. Не совершай ту же ошибку во второй раз. Только пояс может защитить Тилуару, и я боюсь, что сейчас он в опасности, в большой опасности. Эндон стоял неподвижно, он все еще колебался. Шарн взяла его за руку. — Ты король, Эндон, — тихо сказала она. — Гораздо важнее выполнить долг перед Тилуарой, чем соблюсти правила. Мы должны все вместе пойти в башню. Наконец Эндон кивнул. — Хорошо. Пойдем. Они пробежали три пролета высокой лестницы. Никто их не видел. Было еще очень рано, и во дворце все спали, только повара уже начали хлопотать на кухне. У Джареда появилась надежда, что все будет хорошо. Эндон и Шарн спешили за ним следом. Но вдруг, добравшись до последнего пролета, где располагалась келья, он резко остановился. Дверь была открыта нараспашку. Золотые замки сломаны. Три стража лежали убитые, все еще сжимая в руках мечи. Эндон обогнал Джареда и ворвался в келью. Послышался исполненный страданий крик, потом тишина. У Джареда упало сердце. Они с Шарн медленно вошли вслед за королем. В маленькой круглой комнате пахло гнилью. Рассвет окрасил небо за окном в зловеще-багровый цвет. Хрустальная шкатулка, в которой хранился пояс Тилуары, была разбита на тысячи осколков. Эндон стоял на коленях. Перед ним на полу лежало то, что осталось от пояса. Он поднял его. Бесполезная цепочка из серой стали. Все семь камней пропали.